Из стихов к сыну. Ни к городу и ни к селу, езжай, мой сын, в свою страну, в край, всем краям наоборот, куда назад идти, вперед идти, особенно тебе, Руси, не видывавшие, дитя мое, мое ее дитя. То самое былье, которым порастает быль, землицу, стершуюся в пыль, уже ли ребенку в колыбель нести в трясущихся горстях? Русь — это прах, чти этот прах. От неиспытанных утрат иди, куда глаза глядят, всех стран глаза, со всей земли глаза. И синие твои глаза, в которые гляжусь, в глаза, глядящие на Русь. Да не поклонимся словам, Русь прадедам, Россия нам. Вам, просветители пещер, призывная СССР, не менее во тьме небес призывная, чем СОС. Нас Родина не позовет. Езжай, мой сын, домой, вперед, в свой край, в свой век, в свой час от нас. В Россию вас, в Россию масс, в наш час страну, в сей час страну, в на Марс страну. В без нас страну.